Было еще совсем темно, когда я поднялся. Мне казалось, что первым. Но я сильно ошибся. Во-первых, этот наш новенький поляк Богуш, завернувшись в одеяло, сидел на своем месте, о чем-то явно размышляя. Около костра на корточках разместился Игорь Басаргин, а в районе склада слышался сдержанный шум. Там явно хозяйничал кто-то из девчонок. Зевая и потирая лицо, я выбрался из-под одеяла, ежись, спросонья подсел к огню. Мы с Игорем обменялись кивками. «Ну что, пойдем?» — после довольно долгого молчания спросил он. Я взглянул на часы, они шли исправно, но я не был уверен в точности того, что они показывают. Мы перемещались, и я подводил их на глазок, по солнцу. Было 5. «Пойдем, буди ребят и кого-нибудь из девчонок», — кивнул я, — «пусть приготовят поесть». «Никого будить не надо», — Ленка Власенкова вышла из складского помещения. «Я все приготовлю, мальчишек вот поднимайте». «Доброе утро, Лен», — поздоровался я. Поднимались мальчишки, как обычно, неохотно, переругиваясь, впрочем, тоже очень вяло, натыкаясь друг на друга и спотыкаясь. Что интересно, в такие моменты меня охватывало острое и очень приятное чувство к какой-то там особенной близости со всеми этими паразитами. Подобное я переживал и там, на той земле, в походах, но тут это сделалось абсолютным. Не знаю, испытывали ли это остальные. По-моему, да. Девчонки непобедимо спали. Принимая из рук Ленки довольно-таки скудный завтрак, я дружелюбно ей сказал: «Нас проводишь и ложись спать. Сколько можно глаза таращить?» «Лягу», — согласилась она. «Олег, вы бы еще дров принесли, скажешь, а?» «Скажу», — пообещал я. «Ага, спасибо», — кивнула она, направляясь к лежаку. «Значит так», — перешел я прямиком к делу. «Ты, Сморч, Андрюшка и ты, Бас, оставайтесь на охране. Север, Бен, Фирс, пойдете за дровами и таскайте, пока не опухнете. Или пока Ленка не скажет «хватит». Фирс присвистнул: «Да уж, мы как раз скорее опухнем». «Лучше опухнуть, чем замерзнуть», — вскользь заметил я. «А мы с Сергеем пойдем охотиться. Богуш», — окликнул я поляка, — «пойдешь с нами? Сергей, подбери ему оружие и вообще кончай жевать и переодеваемся в парадную форму». Снаружи вошла Наташка Крючкова, развязывая ремень с оружием. «Там холодно», — сообщила она, — «и туч нет. Мальчишки, вы уже встали?» «Уже встали, уже уходим», — конспективно ответил я, затягиваясь в куртку. Мы поразительно быстро привыкали к новой одежде, и хотя у всех сохранились какие-то детали, а то и полные комплекты старого туалета, их уже почти никто не носил. «Не задерживайтесь», — предупредил я и обратился к Сморчу. «Если кто будет тут крутиться, гони на работы пинками». «Будь спок», — Сморч похлопал по рукояти топора. «Первым, кстати, выгоню тебя». «Да я и сам уйду», — пообещал я, поднимая Танюшкину аркебузу и мешочек с пулями. Танюшка спала. Мне почему-то очень-очень захотелось, чтобы она проснулась и что-нибудь сказала мне напоследок, а может быть, поцеловала. Я даже задержался над Танькой, но она продолжала спать как сурок или сурчиха. Даже дыхание не изменилось, и я, удержав печальный вздох, пошел к ребятам. Мне почему-то было очень обидно. «Ты зачем его взял?» Напрямую, хотя и тихо, поинтересовался Сергей, останавливаясь, чтобы поправить ремни. «Он же никогда не охотился, сразу видно». «Вот и пусть учится», — так же тихо ответил я. «В конце концов, ему теперь с нами жить». Поляк подошел, нагнав нас. Он вооружился палашом, метательным топором, охотничьим ножом и кистенем. Мне, если честно, хотелось бы знать, умеет ли он хоть с чем-то из этого арсенала обращаться. А вот Сергей напрямую поинтересовался: «Слушай, без обид, Богуш, ты хоть чем-нибудь из своего арсенала умеешь пользоваться?» Ему пришлось повторить это несколько раз и медленно, помогая себе такими бурными жестами, что я не выдержал, засмеялся. Сергей обиделся: «Между прочим, твою работу делаю, ты, князь, и о своих людях все должен знать». Так или иначе, но польский мальчишка его понял и почти так же пояснил, жестикулируя, что он покраснел так, что даже в неверном полусвете это было видно. Танцевал в ансамбле народных танцев карпатских горцев с почти таким же топором-чупагой. И умеет обращаться с пастушьим кнутом, дед научил, поэтому и взял кистень. «И то хлеб», — посмотрел я на Сергея. «Ладно, пошли». Совсем рассвело, когда мы добрались до говорливой горной речушки, весело прыгавшей с камня на камень куда-то в долину. Впрочем, сейчас, в утренние глухие часы, ее беззаботный плеск звучал одиноко и как-то настораживающе. У подножия Карпаты Тречушка уходила в болото, на котором гнездились чудовищное количество уток и диких гусей. Девчонки ловили их петлями и без конца коптили, причем половину копченого мы вместе сжирали, не отходя от кассы, и лишь вторую половину Ленка с трудом отвоевывала на хранение. Копченая дичь в Союзе считалась страшным дефицитом, но мы все ели ее в походах и любили. Правда, сейчас нас сюда привели не утки и гуси, а мысли о более солидной добыче. Я уселся в густой, хотя уже сплошь желтой листве дуба над речкой. Сергей с Богушем залегли среди камней ниже по течению. Напротив нас, примерно на равном от них и от меня расстоянии, был небольшой песчаный пляж, тут и там расчерканный самыми разными следами. Зарядив аркебузу, не подшипником их мы берегли, а подходящей галькой. Я улегся, уселся в очень удобном сплетении ветвей, положив оружие перед собой. Ажурная золотая занавеска листвы скрывала меня полностью. Сверху я видел ребят за камнями, но с земли их едва ли мог бы заметить даже самый острый глаз. Теперь надо было ждать. По характеру я очень нетерпелив. Но, как и многие целеустремленные люди, а даже недоброжелатели признавали, что я именно такой человек, я сумел приучить себя ждать, если нужно, подолгу и спокойно. Особенно это касается ожидания в дикой природе, которой плевать на проблемы человека и его устремления. Не обладая технической мощью, под природу можно только подстраиваться, подлаживаться, чтобы в конечном счете взять свое. Обязательно. Первым на водобой, мягко ставя лапы, прошествовал наш заочный знакомый, гордый тигр Олег. Он наклонился над водой совсем рядом со мной, я видел загривок с мощным валом мышц, слышал звук лакающего языка. Самка, но здоровее, чем амурский тигр, самая крупная кошачья на той земле. Когда самка ушла, фыркнув напоследок, я обнаружил, что до белизны сжал пальцы на ложе аркебузы. Выше по течению и на другом берегу неподвижно висело над камнями знакомое облако серого тумана. Отсюда абсолютно безобидное, но я передернул плечами, вспомнив, что в нем скрывается. На миг подумал, неужели из нас кто-то может оказаться на это способным? А еще потом пришло воспоминание, что же все-таки такого в фашистском значке на рукояти моего палаша. Какая такая светлая сила в нем может быть заключена? Кабанье стадо явилось на водопой примерно через 40 минут. Вместе с здоровенным сикачом шли три матки и целая толпа подросших поросят. Вся эта кодла, повизгивая и похрюкивая, воткнулась в воду, только сикач остался на берегу и, поворачиваясь всем телом, шнырял по сторонам маленькими глазками. Вообще говоря, кабанье мясо, особенно с диким чесноком, было очень вкусным, но пуля из аркебузы могла не сразу свалить даже под свинка, а иметь дело со сатаневшим выводком мне, например, не хотелось даже сидя на дереве. Я увидел, как Сергей, лежащий за камнями, помотал головой отрицательно, глядя в мою сторону, и сам кивнул, хотя и не знал, видит он меня или нет. Кабаны форсировали речушку над перекатом и растаяли где-то в лесу. Я уже забеспокоился, что днем никто не придет, вполне возможно такое, когда между деревьев появились несколько оленей. Это были не уже привычные нам животные, а мегацеросы, которых мы раньше видели лишь несколько раз, да и то издалека. Здоровенные краснобурые животные с длинными метелками шерсти под брюхом и чудовищным размахом почти лосиных по структуре рогов вышли к речушке всей семьей или чем там 8 штук. Я прицелился сзади в основании шеи самого крупного самца.